Глава 21. Нагло улыбаясь, противная парочка подошла к нашему столу. Не спрашивая разрешения, Олешек отодвинул для своей лысой крысы стул, и она красиво на него села. Сложила ногу на ногу и уставилась на нас своими раскосыми глазами. Следом за соседний стул приземлился мой благоверный, сцепил пальцы в замок и обвел нас с Наташей недовольным взглядом. «Ну и кого ты с собой притащила, Васька?» — спросил небрежно. Не обращая на него внимания и не собираясь отвечать, я разглядывала Лариту. Выглядела она прекрасно, ничего не скажешь. Даже недавнее усекновение волос не нанесло вреда ее красоте. Сияла, как ни в чем не бывало. Тем более лысину она прикрыла чудесным паричком, очень похожим на ее родные волосы. Только взгляд был настороженный, злой и недовольный. «Ага, разглядела, что моя коса до попы на месте». «Лариточка, паричок не жмет?» — поинтересовалась я. «Хотя, наверное, это даже удобно. В холодное время года носить искусственную накладку. Можно шапками не заморачиваться, правда?» «Ты еще ответишь за это, сучондра! Я написала заявление в полицию!» — в ответ прошипела стерва. Я хотела как-то отреагировать, но тут активизировалась моя подруга. Наташа сцепила пальцы в замок, примерно как Олежек, только изящнее, и спокойно произнесла. «Это ложь. Вы не подавали заявление в полицию. Вы бы никогда не понесли свою лысину на обозрение толпе мужчин в погонах, коих в каждом отделении десятки. Зато бандитов наняли. Увы, очень бестолковых, Ларита. Они оба уже арестованы и дают показания». «Что? Ты чокнулась так светиться?» Олежек повернулся к своей подруге. «Интересно, зачем он ее с собой притащил? Моральная поддержка?» Ларита ему ответила невинным взглядом и возмущенным заявлением. «Она врет!» «Нет, это правда. И имя заказчицы Ларита ваши бандиты назвали еще там, пытаясь навредить Василисе Аркадьевне». «А ты кто такая?» — окрысился на нее Олежек. «Фу, почему я раньше не замечала, какое он грубое хамло?» «Меня зовут Наталья Викторовна. Я адвокат Василисы Аркадьевны. Вот пакет документов на развод, который вам требуется подписать, господин Кремлев. И еще будет лучше, если вы вернете моей клиентке ее личные вещи и документы. В противном случае...» Наташа извлекла из своего изящного портфельчика стопку бумаг, отделила одну из них и толкнула через стол Олежику. «Изучите». В этот момент нам принесли наш заказ. Официантка расставила чашки и тарелочки перед нами и повернулась к Кремлеву и лысой крысе. «Будете что-то заказывать?» «Отвали!» — рявкнул на нее Олег, впиваясь глазами в документ. Официантка вспыхнула и молча отошла. Мы с Наташей попытались начать пить чай, но тут Кремлев скомкал документ, который читал, и с размаху бросил Наташе в лицо. «В жопу себе это засунь, сикуха драная!» Комок бумаги ударил подругу по губам, а Олежек вдруг оказался лежащим на полу. Судорожно задергал ногами, а в бок ему с размаха врезалась мужская нога в тяжелом ботинке. «Ты, сучонок, с кем так разговаривать вздумал?» — донесся до нас знакомый голос. Разинув рты, мы с Наташей и заодно с Ларитой смотрели, как моего бывшего мутузит злой, как дракон Вова. Как от барной стойки к нам несутся охранники Олежика, не добегают, потому что от входа им наперерез выдвигаются крепкие парни в камуфляже, и начинается натуральный Армагеддон. Кафе наполняется громкими мужскими голосами, криками, забористыми трехэтажными матами, звуками ударов и ломающейся мебели. Почему-то начинает орать пожарная сигнализация, а в тон с ней что-то кричит официантка, и, перекрывая весь этот грохот, раздается истошный на уровне ультразвука визг, вылетающий из моего рта. «Я что, и так тоже могу?» —